Зачем нужны друзья? Простой, казалось бы, вопрос. Есть мнение, что друзья нужны, чтобы помогать. Это заблуждение. В этом случае мы превращаем людей вокруг себя в обслуживающий персонал и самим становимся. На такие отношения налипает огромный ком претензий. Я тебе сделал то, я тебе сделал это, а ты мне не сделал ничего. Дружба нужна для обмена ресурсами и проведения досуга. Она должна наполнять идеями, впечатлениями, эмоциями. Когда люди встречаются, чтобы поныть и пожаловаться друг другу, они не дают и не получают ничего. Нытье и жалобы — это потерянное время. Люди, которые встречаются, чтобы пожаловаться друг другу, сливают свои ресурсы в помойку. Если вы встретились с человеком, чтобы пожаловаться на жизнь, значит, у вас есть лишняя энергия, но нет понимания, как ею распорядиться, и вы просто ее сливаете. Когда человек встречается с вами, чтобы пожаловаться на жизнь, вам кажется, что вы должны его выслушать. Вы ведь друг. Какой вы друг, если вы не хотите слушать нытье? Следует знать, тот, кто использует вас в качестве жилетки, не считает вас равным. Он считает вас ниже и слабее себя. Как правило, он этого не осознает. Просто его психика чувствует, что вы наиболее подходящий для слива помоев человек. Жалобы — это форма общения. Люди жалуются и ноют, чтобы не решать свои проблемы. Поэтому, когда вам начинают жаловаться, вы имеете полное право прервать человека. Можно сменить тему или задать любой из трех вопросов, рекомендуемых в таких случаях когнитивно-поведенческой психологией. Если вас просят просто выслушать, вы можете сказать: «Мне будет после этого тяжело. Я встретилась с тобой, чтобы нам обеим было хорошо. Тебе будет хорошо, а мне плохо. Давай сделаем так, чтобы было хорошо всем». Разумеется, друзья могут делиться друг с другом своими проблемами и спрашивать совета. Это нормально. Ненормально регулярно и систематически изливать на друга поток жалоб. Это разные вещи. Для жалоб и решения проблем существует психолог. По любому вопросу есть компетентные люди. Когда люди сливают друзьям свои проблемы и заставляют друзей их решать, вместо того, чтобы обратиться к специалисту, это эгоизм. Решение любой проблемы требует знания теории и инструментов, экспертизы. Но переваливать свои проблемы на друзей, конечно же, проще. Здоровая дружба — это не помощь, как принято считать. В этом случае мы постоянно проверяем друзей на их дружескую компетентность. Готовы они нам помочь или нет? Иногда мы переходим границы, просим одно, другое, третье, и если нам отказывают, мы расстраиваемся и осуждаем своих друзей. А может быть, человек сейчас не в ресурсе, или у него нет времени, или он просто не хочет. Если люди считают дружбу взаимовыручкой, начинается перетягивание каната, услуга за услугу. Я тебе помогу, даже если у меня нет сил и времени, и обязательно обращусь к тебе за помощью и буду ее требовать, даже когда у тебя нет на это ресурсов. Когда мы идем на такие жертвы ради дружбы, мы просто предъявляем счет. Когда нужны деньги, надо идти в банк, потому что там условия прозрачны и понятны. Если денежная тема перетекает в плоскость дружбы, появляется много неприятных моментов. Денежные обязательства душат дружбу. Когда проблемы в отношениях или с родителями, надо идти к психологу. Когда стоит убраться в квартире после ремонта, надо либо сделать это самим, либо вызвать уборщицу. Когда надо посидеть с ребенком, вызывайте няню. Друзья нужны не для этого. Тип отношений, где надо помогать друг другу, складывается в закрытых системах. Например, в армии или на войне, где взаимопомощь обязательна для выживания. Мы с вами живем в мирное, достаточно свободное и сытое время. Для выживания нам друзья не нужны. Они нужны, чтобы развлекаться, отдыхать, наполняться идеями и впечатлениями. В психологии есть такое понятие, как круги близости. Центральный круг — это вы, самый главный человек в вашей жизни. В любой ситуации нужно выбирать себя. От этого зависит в том числе и отношения с другими людьми. Если вы жертвуете собой, идете против себя, в конечном итоге все закончится печально. Второй круг — ваш партнер. Третий круг — семья. Не у всех хорошие крепкие отношения с семьей. Семью может представлять родственник, с которым у вас наиболее близкие и доверительные отношения. Мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Четвертый круг – друзья. Пятый круг – коллеги. С коллегами у нас зачастую больше общих интересов, чем с друзьями. Мы видимся каждый день, у нас общие дела и цели по работе. Но поскольку с коллегами душевной близости нет, они идут за друзьями. И последний, шестой круг – знакомые, социум, общество. Друзья – это люди, которых вы выбрали добровольно, а они выбрали вас. Вы не родились с обязанностью поддерживать отношения с этими людьми. Семья обязывает хотя бы к фрагментарному, ситуативному общению, общие праздники, смерть, рождение, болезнь. В критических ситуациях на нас лежит обязанность поддерживать друг друга. А с друзьями такой обязанности нет, потому что друзья – свободные люди. Друзья могут поддержать вас в критических ситуациях, если они хотят. Но если они этого не делают, не стоит обижаться. Следует задать себе вопрос, почему вы обратились к другу, а не к кому-то, для кого ваша жизнь важнее – партнеру, членам вашей семьи. Друзья всегда идут третьим планом. Это надо понимать и не вешать на друзей обязанности ваших партнеров, членов семьи и ваши собственные обязанности. Помогать – обязанность семьи, а друзья с вами в те моменты, когда им этого хочется. Семью не выбирают, а друзья – свободный выбор. С друзьями общаются, когда есть время, деньги, настроение, ресурсы. Вы не забрасываете друг друга своими проблемами, не просите в долг, не требуете невыполнимых или сложно выполнимых услуг. А если просите чего-то легко выполнимого, ваш друг имеет право отказаться. Я не говорю, что у друзей нельзя ничего просить. Просьбы уместны, как и во всех человеческих отношениях. Но будьте готовы к тому, что вам откажут, и это нормально. У человека может быть на это тысячи причин, не связанных с вами. Если вы просите о помощи, имейте в виду, что вам могут предъявить счет. Невротики тянутся к невротикам, и нам кажется, что и мы всем вокруг должны, и нам все вокруг должны. Помогать друзьям нужно только тогда, когда у вас есть запас сил и времени. Если вы будете помогать из последних сил, это жертва, и вы обязательно потребуете ответной жертвы. Я же тебе помогала. Когда все делается добровольно, жертв нет и ни у кого нет претензий.